Пока я вижу лишь один мотив, который может заставить человека хранить такие опасные улики. Только любовь вынуждает нас сохранять обрывок бечевки на том основании, что он лежал в чьем-то кармане. Быть может, Мария Верди любила того или ту, полагаю, все же того, кто написал эти записки, и не решилась выбросить строки, начертанные любимой рукой. Кстати, я думаю, что исключительно по этой причине она решилась стать соучастницей преступника. Это поможет нам установить его личность. «Уже не надо», — сияя, сказал Руджери. Валанс подумал о епископе, который утром стоял в своем кабинете у окна, исполненной решимости. Как видно, ни один нейрон мог рассуждать логически. «Мы его нашли, мсье Валанс. Нашли по почерку, и никаких сомнений тут быть не может. В библиотеке есть тетрадь, куда читатели своей рукой вписывают названия выданных им материалов». «Читатели? Вы подозревали читателя?» «Да. И я сразу напал на почерк, который искал. Он принадлежит тому, чье неуемное любопытство в последнее время стало очень меня беспокоить». Валанс замер. Происходило нечто непредвиденное. У Руджери, стоявшего напротив, был ликующий вид человека, который заранее наслаждается какой-то зловещей победой. «Я окажу вам любезность». Все так же сияя, произнес Руджери, «можете сами пойти к вашему сопровождающему и сказать, что я жду его у себя в кабинете, вот ордер на его арест». Специальному посланнику Валансу вдруг сильно захотелось стать обыкновенным человеком, который ни перед кем не отчитывается и может порезать на мелкие кусочки насмешливую и самодовольную физиономию Руджери. Он вышел, не сказав ни слова. Тиберий грелся на солнышке, прислонясь к серому грузовику в нескольких метрах от полицейского участка. Рот у него был приоткрыт. Казалось, он дремлет или погружен в безмятежные раздумья. Валанс, превозмогая себя, направился к нему и остановился в нескольких метрах. «Привет, юный император», — сказал он. Тиберий поднял глаза. Валанс выглядел странно. У него было очень серьезное лицо — пожалуй, даже лицо побежденного. Валанс хотел что-то сказать ему. «Святая совесть сохранила все твои записочки, Тиберий. Стол окно номер 4, вторник, стол дверь номер 2, пятница, стол окно номер 5, пятница, стол окно номер 4, понедельник и так далее. Ты прирезал ее понапрасну. Иди к Руджери, он ждет тебя. Все кончено». Тиберий не двинулся с места, даже не подумал бежать, он только был взволнован. Несколько минут он стоял, глядя на свои ноги. «Хочется исполнить какой-нибудь церемониал», — пробормотал он, — «но, боюсь, это сочтут проявлением дурного вкуса. Почему бы все же не попробовать?» «Босоногим я начал мой путь, босоногим и закончу», — сказал Тиберий, снимая туфли. «Я предстану босиком перед моими могущественными судьями, и монсеньор наверняка сказал бы, что это вполне в библейском духе. В жизни бывают моменты, мсье Валанс, когда совершенно необходимо вести себя в библейском духе. Я убежден, что такая библейская вульгарность приведет Руджери в бешенство». «Вне всякого сомнения». «Раз так, замечательно. Я иду к нему босиком. И если мне дозволено на прощание дать вам совет... берегите глаза. Они великолепны, когда вы их чем-то наполняете». Валанс